Тишина перед бурей. Я не помнил, как добрался до загородного дома. Оставшиеся в офисе часы слились в одно пятно боли. Я метался между пустым экраном и окном, тупо наблюдая, как город зажигает огни, празднуя чью-то победу. Точно не мою. Дверь коттеджа распахнулась, и меня едва не снесло теплым светом, одуряющим запахом выпечки и какофонией детских голосов. Ярослав был громче всех. «Не так. Дай сюда. Ты сейчас все опрокинешь». «Я сама. Подождите же». Я замер на пороге. На секунду мне показалось, что я по ошибке зашел в чужой дом. Туда, где жила дружная семья. А мне был закрыт вход даже мысленно. Я с размаху провалился в атмосферу теплого вечера, туда, где ждут. Покрутив головой, я заглянул в гостиную. Оттуда двинулся в кухню-столовую. Картина, открывающаяся моему взору, была нереальной. За столом сидели Злата и Ярослав. Каждый из них с интересом всматривался в печенье перед собой. На столе царил хаос, которым дирижировала, мечась между детьми, Ангелина. На ней были мои старые тренировочные штаны, закатанные в несколько раз, и просторная футболка, поверх которой она завязала прозрачный фартук. Она старалась беречь правую руку в фиксирующей повязке. Волосы, скрепленные на голове в пучок, держались слабо, падая на лицо. Геля пыталась одновременно помочь детям убрать волосы и что-то сделать самой. Она что-то лепила из теста здоровой рукой. Ярослав тыкал в свой комок пальцем, проминая углубление. «Мне нужно что-то для глаз, и рот тоже нужен. Стася!» Первой меня заметила Ангелина. Она оглядела меня, на секунду нахмурилась. Геля как-то сразу все поняла, словно впитала в себя мое настроение, тяготы и ожидания краха. Но ее это не смутило. В глазах Ангелины загорелся решительный огонек, которого мне так не хватало в сегодняшнем дне. И пока дети не повскакивали на ноги, она решительно позвала. «Давай скорее к нам! У нас катастрофа!» «Какая еще катастрофа?» Голос мой прозвучал хрипло, чужим басом. «Нам нужен директор печенья». «Директор кондитерского производства, да, пап?» – поправил Ярослав. «У нас печеньки не леплятся», – серьезно заявила Злата, тыча пальцем в противень, где лежали кривые комки теста с глазами, сделанными из изюма. «Они не хотят быть красивыми, они хотят быть страшнющими». Злата скорчила гримасу и растопырила грязные ладошки в стороны. Ангелина едва успела поймать здоровой рукой. «И мы им помогаем!» С мрачным торжеством добавил Ярослав, стукнув кулаком по следующему шарику теста. Получилось страшилище, отдаленно напоминающее бугристого смайлика. Эта картинка меня потрясла. Она была настолько чужеродной, непривычной и болезненной, что мне захотелось сбежать. Я чувствовал себя чужим на этом семейном празднике. У меня ничего такого не было ни в детстве, ни с женой. Я не знал, что надо делать в таких ситуациях. Вся моя сущность протестовала от участия в хаосе, рассыпанном мукой по столу. Я привык к другому. Буркнуть, что занят, и спрятаться в кабинете. Закрыться от шума. Звонить, думать, строить графики и прошивать таблицы. Находить инвестиции и решения в бизнесе. И именно так хотелось поступить сейчас. Но ноги не слушались. Они приросли к полу на этом пороге, словно на границе двух миров. И меня неудержимо потянуло к запаху печенья. К аромату жизни. Картине, которая была мне жизненно необходима. Ангелина не спускала с меня глаз, хотя продолжала помогать детям с тестом. Она не подталкивала, не звала, но надеялась. И я качнулся внутрь комнаты. Двинулся к столу, снимая пиджак. Дети уставились на меня, в изумлении открыв рты. Ангелина улыбнулась так тепло, что я готов был ее расцеловать. «Пап, давай ко мне», — скомандовала Злата. «Ты самый большой, ты сделаешь самого страшного монстра». «Монстра?» — начал я. Но Ангелина уже пододвинула мне стул и сунула в руки прозрачный передник, склонилась к уху. «Правила простые», — заговорщицки прошептала она, посыпая стол мукой и плюхая на нее порцию теста для меня. «Чем смешнее, тем вкуснее. Это проверено. Начинай лепить. Все, что найдешь из съедобного, можешь использовать как украшение». Я сидел между детьми и не мог поверить в происходящее. Тесто было холодным и липким, а дети увлеченными. Им нравилось делать фигурки без формочек, а меня обуревали сомнения. Что делать из этой липкой массы? В последний раз я что-то лепил, а... никогда? Что-то в садике из пластилина. Но чтобы на кухне и из теста? Мою мать бы разбил инсульт. В моем детстве не было места для такого беспорядка. «У него не получается», — констатировала Злата, наблюдая, как я бесцельно мну тесто в кулаке. А мне и сказать было нечего. Тесто липло к пальцам и ужасно напрягало возможность испачкать рубашку. «Получается», — ответила Ангелина. Она прижалась грудью к моей спине, словно желая согреть. «Посмотри, как папа хорошо лепит. Что самое главное в любом деле? Подготовка. Папа вымешивает тесто. А когда оно будет готово, слепит самого смешного монстрика». Ярослав фыркнул, но в его взгляде мелькнул интерес. «Так нечестно. Мы уже час лепим, а он сделает самого смешного». «Так а кто тебе не дает слепить другого смешного?» парировала Ангелина. «Тесто сколько хочешь. Главное – выбрать правильный подход. Не сдаваться и продолжать, даже когда у остальных опустились руки. Даже когда никто не верит, что у тебя получится». У меня внутри что-то щелкнуло. Не с тестом, а в голове. Руки работали словно сами по себе. Отщипнули липкую массу, окунули ее в муку, скатали колобок. Расплющили его в лепешку. Надорвали края, превращая блинчик в солнышко. Злата завопила, требуя себе еще один кусок теста. Ярослав задумался, как сделать печенье победителя. Он высыпал на дощечку орехи и раскатывал их скалкой, чтобы сделать печенье с веснушками. А я продолжал мять этот теплый, податливый комок в руках. И постепенно, будто сквозь толщу льда, до меня начал доходить простой, успокаивающий ритм. Давить, сжимать, выпускать. Снова. И смысл. Не сдаваться, переставлять ноги в нужную сторону. Продолжать работать. Через полчаса противень был заставлен смешными рожицами. Пес с тремя головами. Кот-блин. Мое солнышко с изумительными глазами. Тесто отправилось в печь. Ангелина, молча шевеля губами и не отрываясь от телефона, выставила температуру. Ее тут же поправил Ярослав, потому что она перепутала время и градусы. Глядя на суету возле плиты, я испытывал хрупкое, драгоценное равновесие. Словно открыл дверь, за которой меня любят и ждут. За которой нет разницы, сколько я заработал сегодня. Во мне поднялась волна уверенности и благодарности. Я видел мир, который завтра мог исчезнуть, но сегодня был. Я запросил информацию по реабилитационным центрам и написал СМС Сокольскому. Он тут же ответил. Веселая троица клубилась вокруг стола, приводила в порядок себя и кухню. А я, вымыв руки и сняв фартук, рассылал сообщение. Вызвал срочно няню. Заказал одежду и обувь для Ангелины. Пахло ванилью, детством и чем-то беззащитно счастливым. Печенье вышло невероятно вкусным. Ярослав запивал его молоком и восхищенно рассказывал, чем они занимались до моего прихода. «Пап!» — вдруг тихо сказал сын, откусывая печенье. «Ангелина говорит, что она тоже раньше боялась темноты». Он назвал ее по имени. Я посмотрел на Гелю. Она пожала плечами, смущенно улыбаясь. «Ага. Пока бабушка не объяснила, что темнота – это большое одеяло, которым солнце накрывается спать. И под ним тепло, и не страшно и тебе, и солнцу». «Глупость!» – буркнул Ярослав, но беззлобно. «Зато работает». Она подмигнула ему. «Проверено». «Ангелина!» – позвала Злата, вдруг поднимая голову. «А можно мне мое печенье помазать джемом? Я же заслужила?» «Конечно», – отозвалась Ангелина. «Всем можно. И Яру, и мне, и папе. Мы же вместе лепили». «Ангелина, а можно мне еще молока?» – спросил Ярослав. В комнате повисла легкая хрустальная пауза. Он не сказал «тетя», он сказал «Ангелина». Просто, по-человечески. Я почувствовал, как Ангелина замерла. Потом также тихо ответила. «Конечно, Ярослав, можно». Это был замечательный семейный ужин с печеньем. Вечер, о котором я не мог даже мечтать, потому что не верил, что так бывает. Когда приехала няня, мы уложили детей. И когда они заснули, поехали к Альпике, где меня уже ждали. Как выяснилось позже, ждали нас».